как же я? Ведь уже здоровый, — взволновался Петухов. Операции придается большое значение, поэтому и решили поручить комбату выполнение. Уже совсем решили. Растерянно и жалко, — переспросил Петухов. Ну, не окончательно. В предварительном порядке на нем остановились. А у тебя что, сомнения? Строго сощурился Лебедев. Ну что вы, он же, сами знаете, без страха и упрека. Отважнее я даже не знаю. Тебе и не положено. А мне положено все знать, с кем пойду. Сухо заявил Лебедев. Так ничего больше не скажешь? А мне нужно знать все. Петухов молчал. Ну, а если бы ты очень хотел, как бы ты себя рекомендовал для такой операции? Что я? Ничего такого особенного, угрюмо произнес Петухов. Вот только людей моих Пугачев не знает, как я их знаю. А они главное. У каждого из них свое есть. Вот Захаров даже в атаку в шинели идет, хотя и тепло, простуды боится. Простыл как-то на сырой земле, ну и болел. А кроме простуды чего Захаров боится? Ничего больше не боится. Солдат геройский. Ну, а еще какие есть типы? Не типы, а бойцы. Сердито поправил Петухов. Колоколов. Тот всегда в сумке противогаза не противогаз носит, а гранаты. Такая у него привычка в сумке их носить. Рукастый. Дальше всех... И мечи всех бросает. Еще Захидов. Тот, знаете, гимнастерку на все пуговицы расстегнет, рукава засучит и всегда от других в стороне продвигается. У него, видите ли, кинжалка в каске и парабеллум трофейный. Он в одиночку дерется, подползет... Завизжит, бросится, и все. Потом каски с них снимет, принесет, бросит. Говорит, моя доля. Ну, я с такой привычкой считаюсь. Потом у каждого есть своя дружба. На пару продвигаются и действуют. Это тоже надо учитывать. Дружбу такую. Уж если что... Назначить таким-то уж вместе. И вообще привыкли советоваться перед боем, кому что. А ты, выходит, не согласно приказу, а в соответствии с их советами действуешь? По приказу советуются, — сухо сказал Петухов. В развитии приказа. То есть, чтобы у каждого все конкретно и ясно было. И я, конечно, все это учитываю. Если надо, поправляю. Лучше до боя, чем в бою, маневр каждого знать. Значит, считаешь, Пугачев себя с наилучшей стороны на твоей роте покажет? Нетерпеливо спросил Лебедев. А как же? Я бы сам хотел таким командиром, как Пугачев, быть. Не получается. Почему? Если бой трудный, тяжелый, он очень сильно воодушевить бойцов умеет. У него, знаете, любимое изречение, личный пример играет громадную роль в самоотвержении. Работают у того, кто сам работает, и идут на смерть у того, кто сам от нее не сторонится. И сам он такой. Без страха. Начитанный полководец, майор Пугачев. генерала Драгомирова помнит. А вот ты как считаешь, надо смерти сторониться или не надо? Ну, по обстановке, конечно. Если надо, то надо. Война же. Мямлишь, сердито сказал Лебедев, а прямо не решаешься. Но это правильно, что не решаешься. О старшем командире не следует выражать сомнения. А вот я думаю, лучше посторониться смерти и направить ее стопы на врага. Ей ведь тоже можно командовать, если с умом за нее взяться, приучить ее тебе подчиняться. Так ведь снаряду и пуле не прикажешь. Почему? Можно. И обмануть, и обойти, и на кочующую огневую точку выманить, и перехитрить, и переиграть маневром, все можно. Только звать на смерть не годится. Смерть — это что? Потери. Командир должен избегать потерь, а не соглашаться платить заранее за победу потерями. Но ведь есть такая статистика. В наступательном бою соотношение 1:3. Если лбом в лоб колотиться, статистика правильная. Когда наступают, у кого инициатива? У наступающего. Значит, от тебя зависит, так наступление организовать, чтобы соотношение цифр перевернулась в твою пользу. И не 1:3, а больше значительно в твою пользу, — живо сказал Лебедев. Ну, это правильно, — согласился Петухов. Но когда люди восторженной отвагой от примера своего командира проникаются, или от геройства даже своего бойца, сам не понимаешь, как... А уже на рубеж противника выскакивают и там бьют его на полную катушку. Воодушевление — такая сила, ее и огнем не сбить. Значит, все-таки любуешься Пугачевым? Как и все. С достоинством согласился Петухов. А ну, выйдем, — приказал Лебедев, угощая папиросами, спросил совсем иным просительным тоном. Вот скажи напрямик, допустим, если б твою Красовскую тяжело в лицо ранили, ну, изуродовали словом, и она бы, естественно, не захотела тебя больше видеть, что бы ты сделал? «При чем здесь Красовская?» — сконфузился Петухов. Я сказал, допустим, ну. Нетерпеливо потребовал Лебедев. «Если любишь, это никакого окончательного значения не имеет?» «Это ты так думаешь?» «А она так не думает». В бою могут всякого искалечить. И меня тоже. Значит, выходит, тогда я должен от нее отказываться за то, что поуродованный. И если любит, не верить, что любит. В этом есть логика, одобрил Лебедев. Еще раз внимательно осмотрел Петухова, сказал требовательно. Так старайся быть в полной норме. Не исключено, под непосредственным командованием Пугачева тебе и твоей роте придется в скором времени выступить. Ну, тогда вместе будем. Спасибо, — сказал Петухов, осчастливленно ухмыляясь. Чудак ты, — покровительственно сказал Лебедев. Со мной, когда уходят, главная проблема — вернуться. Петухов пришел в роту. В встретили его с радостью, скрытой шутками. «Вы, товарищ лейтенант, так сильно от фашистов замаскировались, еле откопали. Как все равно, Чапай, в тишине решили боевые действия продумать. А мы без вас по дисциплине скучали. Попов портянки на бруствер вывесил сушить. Сначала немец ему портянки огнем попортил, а после от старшины попало за демаскировку. Тут без вас строгая боевая проверка была по линии ротной библиотеки. Отчитывались, кто что прочел. Без этого книжный комплект сменять не хотели. Мы говорим, все книжки поизносились, наизусть запомнились. Раз положено культурное довольствие, значит, нечего БУ подсовывать. Новое давайте, нечитанное. Все нормально. Без вас осиротели маленько, но ничего, думаем, пускай отдыхает, какао в санбате попьет. Командир первого взвода Атык Кигамов, сияя черными яркими глазами, сказал: «В первой атаке решил первого же фашиста зарезать в порядке личной за тебя мести». Петухов обошел позиции и остался всем доволен. Кигамов говорил хвастливо: «Порядок! Мой окоп, моя крепость! Благоустроили!» И тут же с ожесточением заявил: «Лопата не винтовка! Воевать надо!» Соня приходила к Петухову, добираясь до передовой на попутных. Кигамов спросил: «Санинструктор?» «Нет». «Все равно, пожалуйста. Хорошая девушка». Иногда Соня приезжала вместе с Лебедевым. Лебедев предпочел один знакомиться с бойцами роты, поэтому Петухов мог уходить с Соней. Иногда Лебедев, пригласив Петухова, ужинал в землянке Пугачева, оборудованной с фронтовым шиком. Стены обшиты тесом, стол накрыт вместо скатерти немецкой плащ-палаткой лягушиного цвета, самовар, разнокалиберная гражданская посуда, патефон, шинель, серый плащ с золотыми пуговицами, китель, аккуратно подвешены на деревянных плечиках. Керосиновая лампа с розовым абажуром. Во время ужина между Лебедевым и Пугачевым обычно возникала дискуссия. «У меня, знаете ли, все эти восторженные воспоминания о героических, исключительных подвигах времен 41-го года не вызывают умиления», — строго говорил Лебедев. «Благоговеть надо, преклоняться. В смерть кинулись, не дрогнули, не склонились», — шумел Пугачев. «Вот где испытание людей на прочность, в преданности Родине, вершина». «С точки зрения нравственного, психологического опыта, вы правы», — морщис произносил Лебедев. «Но я человек военный и оцениваю опыт только с этой стороны. Вы восхищаетесь тем, что вели бои с превосходящими силами противника в обстановке крайне неблагоприятной. Стояли насмерть за каждую пять земли. Именно», — перебил Пугачев, — «и генерал, и офицер, и политработник сражались с винтовкой, как солдаты, и умирали, как солдаты, под танки с гранатами бросались, все своей кровью спаялись. Но для меня ценно», — прерывал Лебедев, — «то, что в этих исключительных условиях мы накопили опыт боя с противником, поставленным в подобные исключительные условия. Ну уж, знаете, это уж недопустимое сравнение, даже оскорбительно слушать», — возмутился Пугачев. — «Почему же?» — «Мы воевали с разорванными фронтами, в окружении, в котлах. Теперь мы ставим противника в такие же критические условия. Значит, следует из нашего предшествующего опыта извлечь все ценное, чтобы наиболее эффективно использовать свое преимущество. Учитывая все тактические приемы, способы ведения боя, к которым прибегали мы в подобной обстановке, чтобы предотвратить применение их противникам. Что ж, по-вашему, получается? Сначала они нам выдали 41-й, а теперь мы им его возвращаем только с присыпкой? Не совсем так. Диалектика заключается в том, что они повторяют наш горький опыт, а мы обрушиваем на них качественно новые способы ведения наступательных боев. Ну и, естественно, освободительные цели рождают новое воодушевление, ничуть не меньшее, чем защита каждой пяди своей земли. Мы тогда дрались, на жизнь не оглядываясь. Увидел врага — бей, весь фронт в твоем окопе. Ты держишься, значит, фронт на тебе держится. Так рассуждали, — воскликнул Пугачев. Но и сейчас это не отменяется. Бой есть бой. Но я что имею в виду? Нашу психологию. Героический 41-й? Героический. Но поймите, мы вот с вами и с другими тоже офицерами, с таким романтическим воодушевлением вспоминаем себя в 41-м. Но почему-то о победоносных сражениях последнего времени, где в полной мере проявилось наше военное искусство, об этом вот, хотя бы за таким столом, не размышляем. Будто так и положено. Наступила пора и бьем. Как некоторые выражаются, на полную катушку. А что? Так. И еще добавим... И Пугачев мощно стукнул кулаком по столу. И вдруг, сощурившись, осведомился. Вы-то сами в 41-м. На каком фронте скитались? На нашем западном. Что-то вас не припомню. Лебедев усмехнулся. По роду своей службы находился в длительной командировке за рубежом. «Ясно», — сказал Пугачев. «Значит, из тех, кто прошляпил, что фашисты нападут на нас. Я находился в той стране, правительство которой выражало свою готовность оказать Гитлеру содействие, а ныне... Они наши союзники в антигитлеровской коалиции. Значит, дружки, — иронически усмехнулся Пугачев. Вы что же, выходит, там их уговаривали? Моя задача была несколько иной — поставить в известность о том, что данное правительство имеет намерение примкнуть к гитлеровской коалиции. И в начале Второй мировой войны они продолжали поставлять Германии все необходимое для военного производства. А теперь нам что-нибудь вроде этой тушенки, — сердито сказал Пугачев, оттолкнув от себя взрезанную жестянку. Потом осведомился. — Значит, воевать вам, как нам, грешным, сразу не довелось? «Как вам, безгрешному, не довелось», — сухо сказал Лебедев. «Но в первые же месяцы войны находился в специфических условиях, имел возможность лично от наших противников слышать, что при всей внезапности их нападения неожиданная для них стойкость наших разрозненных частей и подразделений привела их к непредвиденным тяжелым потерям и, по существу, к срыву стратегического плана. Так, во всяком случае, наиболее умные из них поняли. «Вы что же, там с такими умниками общались и не уговорили? Что ж так?» «Виноват, не уговорил», — вдруг добродушно улыбнулся Лебедев. «И вы напрасно, Пугачев, так ершитесь. Для меня, как и для вас, и для всех нас, подвиг 41-го будет светить вечно. Но мы же воюем. Во всемирную историю, может, действия вашего батальона и не запишут, но замечательно то, что люди его сохранили в себе стойкость 41-го и боевой порыв нынешнего. Вот за это и поднимем кружки. А вы что, лейтенант, молчите?» — спросил Лебедев. «Я думаю», — сказал смущенно Петухов. «Вот и говорите, о чем думаете». «Ну, что я начал солдатом, теперь ротой командую. И тогда учился воевать, и сейчас учусь». «Значит, все время только учишься», — рассмеялся Пугачев. «А я-то думал, на батальон уже созрел. Теперь батальон со всеми приданными ему средствами по огневой мощи весит не меньше, чем раньше полк», — хмуро сказал Петухов. «Маневр колесами обеспечен и приданными танками сопровождения пехоты. Орудия на тягачах. С такими средствами и подвижностью все должно быть сильным умом обеспечено, дальним и точным расчетом. Для командира теперь главное — храбрость инициативы. Одним уставом все не предусмотришь». «Слышали?» — рассердился Пугачев. «Только ротный, а уже устав критикует по-генеральски». «Ну, вы сами не очень-то каждой буквы устава придерживаетесь», — заметил Лебедев. «В штабе имеются замечания?» — встревожился Пугачев. «Напротив, полагают, не поборник шаблона. Частенько что-нибудь новенькое да выкинете». «Это в каком же смысле выкину?» — насторожился Пугачев. «Да в хорошем, в хорошем. Ваша отвага в решениях общеизвестна. Только иногда, замечу, слишком чрезмерно дерзите противнику, а он, изучив вашу дерзкую повадку, может и поймать на шаблонной дерзости». «Да что он, каждого батальонного манеру боя изучает?» «На уровне полка обязательно. А мы стараемся и ниже, и снизу вверх, и сверху вниз. Вот против вас полк фон Фриге. Весь его послужной список занесен в картотеку. Отличный фортификатор. Сражается еще в Первую мировую войну. Имеет труды по долговременным оборонительным сооружениям. Сейчас его сменяют. Спрашивается, почему? Мы же разведбоями щупали его оборонительные линии. Безукоризненные, почти нет слабых мест. А вот сменяют. Значит, приходит тот, кто имеет иной опыт. Опыт наступательных боев. В землянку вошел сутулец капитан Конюхов. Подслеповато щурясь и дуя на поднесенные к губам скрюченные пальцы, так, словно было прохладно, он сказал, обращаясь к лампе с розовым абажуром: «Здрасте, товарищи!» И добавил, виновато оглядывая сапоги: «Мне кажется, грязь принес. Тряпочки не найдется?» «Валяй так!» — великодушно разрешил Пугачев. «Выпить хочешь?» «Чуть-чуть, с удовольствием». «Видали?» — обратился к остальным Пугачев. Оказывается, его политическое высочество может испытывать от спиртного удовольствия. А я думал, он само бесплотное совершенство, не как мы грешные. Продрог, знаете ли. Пожаловался Конюхов, осторожно усаживаясь за стол.